6. Красавица, подъем! Эд еще раз пихает Роя в бок, чтобы убедиться, что тот точно проснулся. Красавица – это, конечно, сильно сказано. Немытая башка, огромный синяк в уголке рта, лопнувшие губы, опухшее лицо. Вчера им пришлось здорово побегать за очередным двинутым алхимиком, решившим устроить в Централе кровавую баню. Что ж, тут есть чем гордиться. Вытащить Роя Мустанга из его любимого кресла способны три вещи. Резонансное преступление прямо под носом, пожар в соседних кабинетах и Риза Холкай. Причем, если первые два не всегда срабатывают, то в Ризе Эд уверен на все 100%. Он любит эту женщину настолько же, насколько и опасается. То, что они с братом в шутку называют «эффект Уинри и гаечного ключа», сочетание красоты и смертоубийственной силы. «Я старый больной человек стальной, прояви сострадание», — стонет Рои в подушку. Совершенно невнятно из-за разбитого рта. Но Эд понимает и устало закатывает глаза. Этот человек может вытерпеть боль от пулевого ранения молча, сунуть руку в кипяток и не закричать, за достоинством принять любой ожог, но стоит кому-то поцарапать его лицо, и он начинает ныть и требовать к себе бережного отношения. «Вместо сострадания я лучше проявлю благоразумие», – отмахивается Эд, присаживаясь перед кроватью и поворачивая голову Роя к себе. «Во-первых, ранки нужно еще раз обработать. Во-вторых, намазать мазью, чтобы они быстрее заживали». «Она воняет!» «Твои волосы тоже, но я же не жалуюсь!» Вообще-то, все это Рой мог бы сделать и сам. Ему не нужна медсестра или нянька в лице Эда. Первое, чему ты учишься, будучи одиноким, – забота о себе. Когда ты знаешь, что никто тебе не поможет, в твоих же интересах помогать себе самому. Так что Эд не обязан возиться с Роем, утешать его и ласково держать за руку. Тот отлично справится и без этого. Но Эд все равно аккуратно протирает губы и ссадины на лбу Роя перекисью, дует, чтобы поменьше щипало, а потом легкими движениями намазывает вонючую мазь на опухшее, но, в принципе, все еще красивое лицо. Эд считает, что им обоим нужно научиться заботиться друг о друге, выучить все сложные и запутанные уроки любви. Им больше не нужно рассчитывать только на самих себя. Не теперь, когда они есть друг у друга. Эд бросает грязную вату в пакет, закручивает крышку на мази и вытирает руки полотенцем. Утреннее солнце наконец-то добирается до этой стороны кровати, поэтому Рою приходится закрыть глаза. Яркие зайчики прыгают по его щекам, носу и векам. Эд целует одно из солнечных пятен прямо над темной бровью и улыбается, когда Рой непроизвольно хмурится. «Ладно, вставай, там на столе завтрак, но только из-за того, что ты старый больной человек. В следующий раз готовишь ты». «Никакого уважения к старшим, стальной». Эд ухмыляется. «Ну прости, мне сложно уважать человека, который героически поймал опасного преступника и так задрал хвастливый нос, что споткнулся и поцеловал лицом ступени». «Там было темно», – оправдывается Рой, накрываясь одеялом, но Эд все равно слышит, что он смеется.